Глава 20. Олигарх. С Колосовым Катя снова встретилась в обеденный перерыв. Столкнулась на лестнице, он куда-то спешил, уже одетый, укутанный поверх кожаной куртки теплым шерстяным шарфом. «Здравствуй, Никита», — поздоровалась Катя. «Привет», — буркнул он, спустился на несколько ступенек и вдруг остановился, обернулся. «Очнулся, наконец», — подумала она. «Здравствуй, извини, задумался». Он чуть ослабил шарф, туго обмотанный вокруг шеи. «Ты обедать?» «Нет, не пойду сегодня. Такой снег валит». Катя хотела уже чинно продолжить свой путь на родной этаж. В главке только что закончили брифинг, посвященный работе ГИБДД, и она хотела отыскать знакомых корреспондентов, чтобы передать через них материалы в подмосковный вестник. «Подожди, не уходи, послушай». Колосов смотрел как-то странно, то ли рассеянно, то ли... «Я тут насчет одного вопроса хотел с тобой посоветоваться». «Насчет какого?» Катя сразу насторожилась. «Ну вот как ты думаешь, какое твое мнение? О разнице женских характеров можно судить по цвету волос?» «Чего-чего?» — изумилась Катя. «Ну, меня интересует, вот есть блондинка, есть брюнетка. Можно, исходя из этого, что-то сказать об их характерах, склонностях?» «По одному внешнему виду?» «Ну да, конечно, в общих чертах». Катя хлопала ресницами, как кукла. «Интересненько. У начальника отдела убийств, отвала дел неопознанных трупов и объявленных в федеральный розыск маньяков, видно, уже слегка поехала крышечка. Караул?» «Ну, можно, наверное, хотя ты сам знаешь, как внешность человека бывает обманчива. Может, они перекрасились», — сказала она. «А для чего тебе это нужно?» «Для чего?» Он смотрел на нее все так же загадочно. «Слушай, Катерина Сергеевна, я сейчас очень спешу, в район отъехать надо. Но часам к 5 я вернусь. Ты на месте будешь?» «Да, конечно». «Я зайду в 5. Договорились». Колосов ринулся по лестнице вниз. «Мне с тобой обязательно нужно поговорить». «О блондинках и брюнетках?» — громко спросила Катя и тут же прикусила язык. По лестнице медленно и важно поднимался полный бравый генерал в лампасах, начальник. Катя, как белка, шмыгнула на свой этаж и с деловитым видом заспешила по коридору к своему кабинету. Но сердце ее уже изнывало от любопытства. Что еще стряслось? Что Никита хотел всем этим сказать? А Колосов из главка отправился в Скоробеевское отделение милиции. Там сидел задержанный на 3 суток следователем прокуратуры Сокольниковым Георгий Газаров. Его, между прочим, водворили в ту же камеру, где до этого содержался Майский, накануне выпущенный под подписку о невыезде после предъявления ему обвинения. Красный маг был вот уже 2 суток как закрыт. С санкции следователя было вынесено мотивированное постановление о приостановлении на время следствия деятельности казино и дан ход процедуре отзыва лицензии. Тело Витаса Таураги отправили в морг на судебно-медицинскую экспертизу, и ее результаты полностью подтвердили версию Колосова. Но кроме всего этого... Было еще столько разной нервотрепки и хлопот по делу, что голова Никиты шла кругом, тяжелела и тупела, и постепенно, как ему казалось, превращалась в чугунное ядро, что лежит себе, полеживает в Кремле возле царь-пушки. Колосов понял, пора делать паузу. Пора оглянуться и подвести неутешительные итоги. Однако днем времени на раздумье, как всегда, не хватало. В Скоробеевском ИВС парился Газаров-олигарх и у следователя Сокольникова. Имелись на него показания охранников казино. С этими показаниями, да и самим новым подозреваемым, как считал Сокольников, срочно надо было что-то делать. И делать должен был, естественно, уголовный розыск, отдел по раскрытию убийств. Однако сам Никита встречаться с Газаровым пока не торопился. Задержанный мариновался в камере, а Иван Бендюжный по телефону докладывал Колосову данные из рапорта камерной разборки. По данным агента, в отличие от бывалого, тертого, неунывающего даже в тюрьме Майского, игроголик-олигарх переживал неволю тяжело и в камере вел себя буйно и агрессивно. Едва водворенный за железную дверь, он начал ругаться с конвоем через открытую кормушку, за что получил твердое обещание схлопотать карцер. Никакого карцера в крохотном Скоробеевском ИВС, трогательно именуемом своими сундуком, и в помине не было. Конвойные просто пытались держать марку заведения. Газаров, казалось, это понял и, как удрученно констатировал агент в рапорте, вконец оборзел. Всю ночь он не давал спать всему ЭВС, лупил в дверь кулаками, каблуками, ругался, кричал, требовал прокурора, адвоката, следователя, генерала, начальника, требовал объяснений о причинах своего ареста, кричал, что он невиновен, что никого не убивал и что... Это агент выделял в рапорте особо, как некий психологический нюанс в поведении фигуранта. Салютов таким подлым способом пытается избавиться от него, посчитаться с ним, отомстить. То, что Газаров-олигарх в камере вслух произнес фамилию владельца казино и заявлял при свидетелях о каких-то там с ним счетах, было фактом весьма любопытным. Его стоило взять на заметку, а вот с допросами спешить не стоило. Будь на то воля Колосова, он и дальше бы держал фигуранта под бдительным присмотром агента, пока не получил бы от того ясного сигнала, что клиент полностью дозрел. Но следователь Сокольников не желал ждать. Результаты допроса Газарова требовались ему немедленно. По его словам, в зависимости от них он стал бы выстраивать стратегию следствия по делу, планируя очные ставки с охранниками казино, и Колосов, хоть и терпеть не мог горячки, сейчас против доводов прокуратуры ничего возразить не мог, они были законны и профессиональны. К тому же он чувствовал, что у прокуратуры с красным маком скоро должна была начаться своя собственная игра, и весьма крупная. Однако думать сейчас об этом как-то не хотелось, точнее, было еще рановато. По дороге в Скоробеевку Никита пытался сосредоточиться только на вопросах, которые задаст сейчас олигарху, а потом он хотел вернуться в главк, доложить Сокольникову по телефону результаты, отбояриться от него и приступить к исследованию некоего женского вопроса с позавчерашнего дня, начавшего очень сильно интересовать и тревожить его в этом деле. Конвой привел Газарова в следственный кабинет ЭВС, тесную каморку «Пенал». Газаров был все в том же черном костюме, как и вечером в казино, но уже без галстука и без шнурков, отобранных конвоем во время досмотра. Костюм после ночевки на нарах потерял вид, и Никита подумал, в этом красном маке черная, как местная униформа. На мужиках сплошь строгие черные костюмы от дорогих портных, на женщинах сплошь черные вечерние платья с декольте, на боссе Салютове глубокий траур, на вдове его сына тоже траур, шикарный. На олигархе этом черный прикид, как сажа, и на покойнике Таураге сплошь черная, как воронье перья, и на охранниках, и на швейцаре, и только крупье в игорном зале красные, как раки, в своих одинаковых форменных куртках. Да на той золотоволосой плаксе с иностранным именем Эгле было синее шелковое платье, как на русалке Ундине. Шелк удивительно шел к ее атласной, позолоченной загаром, где в солярии, на курорте заморском, коже. Заранее заряженный обличительными рапортами агента, Никита и в кабинете ждал от Газарова того самого буйства, что и в камере. Он бы особенно не удивился, если бы этот олигарх вдруг прямо с порога начал кидаться на пол, кусаться, выть по-волчьи, биться головой о стены и рвать на себе замызганную белую сорочку из дорогого итальянского хлопка. Гасить подобные вспышки истерии Никита умел. Но Газаров повел себя совершенно иначе. Окинул взглядом кабинет каморку Колосова за столом, сел на стул, достал сигареты. Их не забрали у него во время досмотра и попросил почти дружелюбно «Огоньку, пожалуйста». Никита протянул ему свою зажигалку, Газаров закурил, вздохнул. «Ну, и что дальше?» — спросил он. «А вы, собственно, кто? Я там в казино вас видел, но вы не следователь». Этот сразу представился, долбил меня на допросе часа три, кулаком еще на меня стучал, паразит. Говорил он с легким и приятным кавказским акцентом. Никита разглядывал его с интересом. Парень видный, красивый, высокий, крепкий, как дуб, темноволосый, смуглый, в общем, с виду парень первый сорт, несмотря на отросшую щетину и помятый костюм. Ему вспомнилось, с каким пренебрежением рассказывал про этого олигарха Геннадий Обухов, видимо, затаивший на Газарова зло за неудавшуюся вербовку, вспомнил, что и Китаев его не очень-то жаловал. Вспомнил перекошенное от гнева лицо Витаса Таураги, когда тот обознался, явно приняв Колосова за... «Ну что ж, давайте знакомиться, Георгий Делиевич. Я Колосов, начальник отдела убийств. По какому делу я работаю, вы, наверное, уже догадались. С вами я начну знакомиться прямо по анкете, если не возражаете. Где в Москве проживаете?» «У меня паспорт ваш изъяли. Там прописка», — ответил Газаров. «Мы проверили. Та квартира вами продана 1,5 года назад. Где сейчас обитаете?» «Ну, в съемной». «Случайно не на улице Мытной, дом 14, квартира 7?» «Случайно там». «Один?» «С женой?» Газаров выпустил круглое аккуратное колечко дыма. «Ваша жена, если не ошибаюсь, Эгли Таураги? Сестра Витаса Таураги?» «Да». «А в паспорте вашем штампа ЗАГСа нет». «Кому штамп нужен? Мы муж и жена, у нас гражданский брак». «Понятно». Колосов кивнул. «Чем на жизнь зарабатываете?» «Так, всем понемножку, бизнесом». «Красный маг часто посещаете?» «Иногда». «Ваша жена там работает?» «Никогда не работала там и работать не будет». «Ясно». Колосов снова покладисто кивнул. «Значит, вы просто иногда приезжаете туда с ней скоротать вечер, развлечься. Играете?» «А как же? Зачем иначе ездить?» «Удачно?» «Когда как?» 5 января вечером, когда был убит служащий казино «Тетерин», вы в «Красном маке» были?» «Был». «Один или вместе с Эгли Таураги?» «Один», — Газаров кашлянул. Никита помолчал. «Так, первая ложь есть. Он ясно помнил их на видеопленке вдвоем в игорном зале. Девушка, кажется, уговаривала его остановиться, бросить игру, а он и слушать не хотел». «Вы знали покойного Тетерина?» — спросил он Газарова. «Знал. Сан Саныча все постоянные клиенты знали». «Вечером 5 января вы его видели?» «Хотите спросить, посещал ли я сортир?» «Посещал. А вот на старика, верьте, внимания не обратил. Был он там за своей стойкой, нет ли? Знаете, как по телеку долбит? Когда диарея не дает жить?» «Диарея — штука коварная», — посочувствовал Никита. «В народе говорят, медвежья болезнь. От страха обычно приключается». «От какого страха?» «Ну, от разного. Грохнул, например, детка из пистолета. У того мозги веером, но тут сразу и, пожалуйста, нервишки, страх содеянного, ужас расплаты», — перечислил Колосов, загибая пальцы. «Так прохватит диарея, всю ночь с унитаза не слезешь». «Что вы хотите этим сказать? Что это я убил Тетерина?» «Вы же сами диарею помянули, Георгий Делиевич. Я просто хочу понять причину вашего недуга в тот вечер». «Послушай, ты что, издеваешься тут надо мной?» Газаров сверкнул черными, как южная ночь, глазами. Никите почудилось даже еще секунда, и рука фигуранта стиснет призрачную рукоятку фамильного дедовского кинжала. «Издеваешься? Унизить меня хочешь?» «Да ничего я не хочу». Колосов печально вздохнул. «Разговора у нас дельного не получается, болтовня пустая». «Что ты ко мне с этим дедом прицепился? Ты подумай, для чего мне его кончать?» Никита коварно молчал, а сам думал: «Эх, олигарх, может, ты и не знаешь, а может, и прикидываешься, что не знаешь. Мотив-то в этом деле вроде на поверхности лежит». «Ну хорошо, а в гостиной наверху, возле трупа Витаса Таураги, как вы оказались?» — спросил он. «Совершенно случайно?» «Конечно. Я выстрел услышал. Так грохнуло, у меня аж уши заложило. Вбежал в гостиную, этот на полу, пистолет рядом валяется. В комнате, как в пороховом погребе, запашок. Я хотел на помощь звать, думал, этот кретин застрелился. А тут салютовские махновцы стали сразу мне руки выворачивать». «Где вы находились, когда услышали выстрел?» «В зимнем саду», — ответил Газаров быстро. «И никого не видели?» «В коридоре, на лестнице, когда в гостиную вбежали?» «Никого, только, ну, его». «Труп, да? И вы подумали, что Витас застрелился?» «Ну да, сначала. Пистолет-то его на ковре лежал, я его сразу узнал». «Вы раньше видели у него этот пистолет?» «Было дело однажды», — ответил Газаров мрачно. «При каких же обстоятельствах?» «Ну, чего скрывать. Все равно все сплетни вам доложат. Поссорились мы с ним, ну, до драки, до мордобоя. Я думал, он честно, а он... Пушку, короче, он достал». «Угу. Вот даже как. Ну а по какой причине, по-вашему, Таураги вдруг мог застрелиться?» «Ну, я тогда подумал, может, проигрался крупно, может, к Салютову папе в долги влез. Да мало ли причин мужику пулю выбрать. Может, женщина ему изменила». Но Таураги не застрелился. Кстати, то же самое сначала подумали о Тетерине. Любопытно, да? А Таураги убили, сначала стукнули по голове бронзовой статуэткой, а потом выстрелили в него из его же пистолета. Газаров посмотрел на Колосова, хмыкнул недоверчиво. «Почему такая канитель, а?» «Вот и я пытаюсь в этом разобраться, Георгий Делиевич». «Меня-то за что посадили?» «Ну, пока еще не посадили, задержали. На вас показания есть охранников, заставших вас возле трупа». «Да я же русским языком тебе объясняю». «Следователю ваши объяснения, видимо, убедительными не показались, а мне я еще не решил, а что вы делали там наверху?» «Ничего. Отдохнуть хотел, мозги проветрить. Поднялся в зимний сад, посидеть хотел в тишине». «От чего отдохнуть-то? Вы же недавно только приехали в казино с женой. Кстати, а где она была? В зале? Там, кажется, игра крупная начиналась. Что же вы не включились?» «Компания была не моя». «Может быть, вы кого-то искали наверху?» — спросил Никита. «Никого я не искал». «А может быть, все-таки искали? Например, Витаса Таураги». «На кой черт он мне сдался?» «Значит, у вас были плохие, очень плохие отношения с потерпевшим», — констатировал Никита печально. «Судя по вашему непримиримому тону, ой, какие скверные». «Да вы меня неправильно поняли». «А может быть, вы искали наверху не потерпевшего, а кого-то другого?» Колосов посмотрел на Газарова с надеждой. «Может, Эгли, вашу жену?» Газаров побледнел. «Слушай, ты...» — хрипло сказал он. «Ты на что это намекаешь?» «Может, вы подозревали, что она любовница Салютова?» Задав этот вопрос, Никита ждал почти атомного взрыва южного темперамента, но Газаров как-то сразу сник. «Я бы ее своими руками задушил, если бы что-то было. Нет, понял ты? Нет. А ты? Падаль ты, если мне, ее мужу, такие вопросы задаешь. Пользуешься, что ты тут власть сейчас». Газаров длинно выругался. «А я тут перед тобой это унижение терпеть должен». «Да ты в мокрое дело замешан, подумай башкой своей», — не выдержал Колосов. «На тебя показания, обличающие 5 человек, дают, а тебе вопросы не нравятся. Унизительные, видишь ли. Да тебе еще и не такие вопросы будут задавать». «Я на слова этих салютовских халуев плюю, понял, нет?» Газаров стукнул кулаком по колену. «Он прикажет, они на меня вообще все покажут. Все, понял? На пистолете мои отпечатки есть, ну?» «Нет», — вздохнул Никита, — «мы проверили». «Нет твоих, только отпечатки Таураги. А может, ты умный, в перчатках работал, как заправский киллер?» «А перчатки тогда куда я дел? Проглотил, что ли? Меня ж всего там обыскали». «А там камин горел, помнишь? Фигурку бронзовую мы там нашли. Металл огня не боится, а вот кожа, ткань перчаток быстро бы пламенем взялась». «Да пошел ты в баню», — Газаров отвернулся. «Знаешь, Георгий Делиевич, ты не злись. Я еще не решил, что с тобой и как». Колосов подпер подбородок кулаком. «Признаюсь, меня тоже немножко удивило, как быстро они там в казино тебя нам сдали. Упаковали и сдали, получите, распишитесь. В прошлый-то раз точно так же некоего Майского нам сбагрили, уже схваченного и даже с пугачом, переделанным в кармане. И тоже все показания на него дружненько дали. Знал такого, нет?» «Знал. Учти, он на убийство никогда не пойдет. Кишка танка. Наркоту толкает иногда и взаймы дает под проценты. Но чтобы сразу отыграться прямо у стола, процент под выигрыш». «Тебе давал?» «Ну, пару раз». «А ты, наверное, проиграл сразу же все. И заем, и проценты». Никита вздохнул. «Говорят, про тебя не везет тебе в последнее время крупно». «Сплетни». «А кто это говорит?» «Обухов. Геннадий Обухов, майор, как и я, по званию, помнишь такого?» Газаров впился в Колосова настороженным взглядом. «Обухов, из Рубопа. Дела у вас клеились, да что-то зашли в тупик». Никита усмехнулся. «И зря. Не плюй в колодец, как видишь». Газаров молчал. «Мы тобой, гражданин-олигарх, заинтересовались еще до убийства Таураги. Версия одна у нас есть, по казино и по причине, отчего это там народ, как зайцев, стреляют. А ты, олигарх Делиевич, должен признаться, классно на эту версию нам подходишь». «Что еще за версия?» «Не скажу я тебе. Может, сам мне скажешь, позже догадаешься? А может, и догадываться не придется. Явку с повинной прокуратура уважает, да и суд тоже». «Да не убивал я Таураги. Ну, было у меня с ним. Был конфликт даже больше из-за жены. Он меня ненавидел, но я-то... Разве мог я Эгле такой удар нанести? Брата убить, родного ее, да я бы руку лучше дал себе правую отрубить. Она же мне жена, а ему сестра. Как же я мог, как бы я ей в глаза смотрел потом? Я же люблю ее, понимаешь ты?» Речь по эмоциональной силе, видимо, приближалась к камерным монологам и речитативам. Никита терпеливо слушал. «Давай лучше вернемся к Тетерину», — предложил он. «Вспомни тот вечер хорошенько. Ничего странного не заметил?» Газаров после крика тяжело дышал, пожал плечами. «Нет». «Да, никто ничего странного в тот вечер в казино не заметил, а Тетерина прикончили», — сказал Колосов. «У нас показания на сына Салютова Филиппа есть. Знаешь его?» «Знаю, малохольный он». «Почему?» «Да так, жизни в нем нет, замороженный какой-то. Я таких людей не люблю», — Газаров покачал головой. «А это вы насчет того, что Песков швейцар про него болтал?» «А ты про него знаешь? А то нет. Мы потом в баре с Липой и приятелем его как-то вспоминали про это. Липа сказал еще, что, возможно, он последним видел Тетерина в тот вечер живым». «Липа, ишь ты, прозвище-то какое!» — усмехнулся Колосов. «А этот его приятель, этот легионер, что ли, тоже кликуха? Вообще, как его по-человечески зовут, как фамилия?» «Черт его знает!» — Газаров пожал плечами. «Легионер, все его так зовут. Он в Чечне воевал в Первую войну, это точно не лжет. Меня в этом вопросе не проведешь. У наемных подлинные-то имена там не в чести были. Ну, так и пошло с тех пор, легионер. Темный он лошадка, контуженный какой-то. Я с ним мало общался». «Так если ты насчет показаний Пескова в курсе, может, знаешь и то, что он не про одного Филиппа нам говорил, но и про Жанну Басманюк? Он якобы видел, что она из мужского туалета в тот вечер выходила». Колосов следил за фигурантом. Тот слушал с явно возрастающим интересом. «Или про Басманюк для тебя новость?» Газаров молчал, словно что-то обдумывал. «Слушай, а давай так», — сказал он. «Версия, говоришь, у тебя есть. Хочешь, я тебе еще одну версию подкину? Я тебе идею, ты мне волю из этой душегубки вашей, а? Я ведь только задержан, сам сказал. И неохота мне, невиновному, здесь у вас торчать ни за что. Ну, хочешь, так сыграем. Мое слово против твоего». «Так у меня сейчас очков больше. 5 свидетельских показаний против тебя. Тебе по-крупному прикупать придется, олигарх». «Ничего, рискну». «Что еще за версия у тебя?» «Сначала скажи, принимаешь мои условия?» Колосов секунду подумал. «Ну хорошо, принимаю. И следователя попытаюсь переубедить. Все равно ты от нас никуда не денешься». «Значит, версия моя такая. Только учти, я никого ни в чем не обвиняю, просто высказываю свои подозрения вслух. Не знаю, как насчет брата моей жены, а вот старичка Тетерина Жанна вполне могла убрать». Никита весь обратился вслух, предчувствуя, что дело сейчас обернется такой стороной, о которой он раньше и не предполагал. «Ты меня о легионере спрашивал», — продолжал Газаров. «Имени я его, правда, не знаю, но зато знаю другое. С Жанной они живут уже полгода. Она в него, как кошка, влюблена, стелится у его ног, ревнует страшно ко всем бабам. А он ее бросить собирается, и, кажется, бросил перед самым Новым годом. Она с ума прямо сошла, бегать за ним начала, по пятам ловить. Он скрываться стал, так она, веришь ли, меня даже просила его отыскать. Но я нашел, конечно. Женщина в горе, как не помочь? Но это уже потом было, понимаешь, после 5 числа. В баре я их с Липой Салютовым отыскал ночью. Ну, ей позвонил по мобильному. Так не поверишь, в 3 часу утра она туда на машине примчалась. А до этого она все металась, легионер с ее хаты съехал, а куда делся? Дома его нет, телефон молчит. Но она в казино его и караулила, понимаешь? Но там ведь... Там везде глаза, уши, а ей... Если Китаев Салютов узнает, что она с легионером любовь крутит, во будет. Газаров чиркнул себя ребром ладони по горлу. «Зарез полный. Из мака в два счета вылетит, и прежние заслуги не помогут. Ну и, думаю, в тот вечер она его увидела в казино. А поговорить без свидетелей, объясниться им негде было. Кроме как в туалете, понимаешь? Вот она зачем туда ходила. Может, искала его там, может, и застала. А Тетерин Сан Саныч, он себе на уме был. Зловредный старикан, тихий, как вошь, хитрый. Порядочных людей, учти, салюта в маке не держит. Может, Тетерину кое-что подслушать удалось. Он сразу выгоду свою смекнул и брякнул Жанне, пригрозил Салютову донести, за молчанку денег потребовал. А Жанна Марковна, женщина темпераментная, решительная, вполне могла его убрать, чтобы не возникал. Колосов хмыкнул на Иверсия. А почему это Басманюк грозило увольнение из казино, узнай там кто-нибудь об их отношениях с этим парнем? Спросил он. Что, инструкция запрещает менеджеру игорного зала общаться с посетителями? Да Салютов бы это за личное предательство принял, понял? Жанна — человек его команды, его поле ягода баба. А легионера он на дух не переносит, винит его в дурном влиянии на Филиппа. Тот ведь денежки отцовские растратил на тачку, а подбил его на это легионер, как у нас говорят. Они с этой тачкой своей уже в какой-то ралли международной вроде влипли. Легионер-то у нас гонщик, мать его. Ну, Салютов из-за всего этого и зол на него, как черт. Сына, наверное, ревнует. А поделать ничего не может. Филька с легионером вроде побратимы, что ли. Говорят, кровью своей друг другу поклялись. В общем, если бы до Салютова дошло, что и Жанна с легионером в койке кувыркается, то, поверь мне, только пух и перья от бабы полетели бы. Газаров приложил руку к сердцу. Уж поверь, я этот гадюшник знаю. А если Тетерин кое-что действительно подслушал о них в своем гальюне и начал бы угрожать, шантажировать, у Жанны не было бы выбора — либо платить, либо стрелять. Насколько я знаю, кровь ее не пугает. «А у легионера разве не было бы такого выбора?» — спросил Колосов. «Но насчет него не знаю. Стал бы он мараться, чего ради? Это были проблемы Жанны, не его. Ради нее? Но у них все уже к концу шло. Идет, как мне кажется». Газаров снова хмыкнул. «Лишнего я говорить не буду, а то скажешь потом. Вот тварь себя выгораживает, а всех с макушкой топит». «А разве Жанна Марковна Басманюк умеет стрелять из пистолета?» «А что, трудно научиться курок нажимать? Медведей учат, да и пушку нетрудно приобрести, были б деньги, а они у нее есть. В общем, я сказал, что думаю о тебе выводы делать. Как насчет нашего уговора?» «Я все помню», — Никита кивнул. «Но вот срок задержания у тебя только завтра вечером истекает. Постараюсь к этому времени прокуратуру уломать. Убедить их, что на свободе некий Георгий Газаров нам гораздо полезнее будет». Газаров насторожился, нахмурился, чувствуя явный подвох. «Понимаешь, о чем я?» — тихо спросил Колосов. «Обухова ты тогда кинул, но я не он. От тебя отказа не приму. При таких-то козырях на руках — это моя игра. Так что, Георгий Делиевич, есть у тебя еще время хорошенько все обдумать и сделать единственно правильный выбор, чтобы не было потом больно за бесцельно прожитые годы, дорогой».